Шутки молодости. Бенвенуто очень много работал и учился. В это время он познакомился и подружился с милым юношей Франческо. Они работали в одной мастерской. Франческо был сыном Филиппо и внуком Фра Филиппо Липпи. Фра Филиппо – великий флорентийский художник. Он принял монашеский сан, отсюда приставка «фра». Дед был гением, сын – хорошим художником, внук стал ювелиром. В то время ювелирное дело считали высоким искусством, а не ремеслом. Дом Франческо был полон работ отца. Были там изображения прекрасных римских древностей, иллюстрированные отцом книги. Бенвенуто полюбил эти работы на всю жизнь. У него развился вкус к антикам. Дом художника стал его университетом. Дживилегов пишет: в XVI веке, за немногими исключениями, художники малообразованны. У Бенвенуто какие-то обрывки знаний. Он успел их нахватать отовсюду понемногу между занятиями флейтой, ударами шпаги и чеканкой благородных металлов. Совсем без образования ювелиру нельзя. Нужны античные темы, античные мотивы. Особенно важно все это Челлини, ибо он в ювелирном деле работает all антика. Мастерской Бенвенуто уже считали лучшим работником молодого цеха. Ему же хотелось и мир посмотреть, и себя показать, о чем он неоднократно говорил. В мастерской работал молодой человек, резчик по дереву по прозвищу Тассо. Как-то за разговором Тассо сказал Бенвенуто, мол, надумаешь поехать в Рим, я составлю тебе компанию. А тут все совпало разом. Бенвенуто в очередной раз поссорился с отцом из-за проклятой флейты, а Тассо поругался с матерью. После обеда они шли по улице и жаловались друг другу на непонимание и ограниченность родителей. «Пора закрывать эту лавочку и уезжать в Рим», — твердил Тассо. «Ты мастер на слова, а не на дела», — возражал Бенвенуто. «Да нет же, будь у меня деньги. У меня мало денег, но на двоих хватит». Так, беседуя, они достигли ворот Сан-Пьеро-Гаттолини. Дорога от них вела в Рим. Не поворачивать же назад. И вот мы привязали фартуки за спиной и почти втихомолку дошли до Сиены. Здесь Тассо одумался и заскулил. Он не может дальше идти, он устал, натер ноги, а потому просит у Бенвенуто судить ему денег на обратную дорогу. Но он не понял, с кем имел дело. «Нет, ну уж нет», — сказал Бенвенуто. «Дай я тебе денег, мне самому не хватит, чтобы добраться до Рима. Лучше достанем лошадь, она нас и довезет». Бенвенуто не пишет, как он достал лошадь. Купил, украл или взял на прокат. Но оба приятеля благополучно достигли великого города. «Было мне тогда ровно 19 лет, так же, как столетию». В Риме Бенвенуто сразу поступил к мастеру Ферунцуоле, который был искуснейший человек по выделке утвари и крупных вещей. Джанва Батиста по прозвищу Тассо не задержался долго в Риме. Он вернулся в родной город. Со временем он стал известным архитектором. А Бенвенуто остался. Он успешно трудился и хорошо зарабатывал. Теперь о заработках. Моя соседка по квартире с ехидцей говорит о писателях. Они люди искусства. Их интересуют только деньги. Конечно, я с этим не соглашусь. Думаю, вы меня поддержите. Но в ее словах есть доля правды. Все, кто пишет романы и сочиняет музыку, рисует и лепит, то есть делает штучную работу, всегда чувствуют себя обделенными. Им, таким талантливым и уникальным, не доплатили. Бенвенуто тоже вряд ли стал бы спорить с моей соседкой. Честности ради, скажем, что искусство он любил больше, чем деньги, Но какую бы работу ни делал, она, с его точки зрения, всегда была шедевром. Он был уверен, что ему заплатили гораздо меньше, чем она того заслуживает. Что правда? В Риме Бенвенуто, как обычно, часто переходил из одной мастерской в другую, чем нарушал цеховые правила. Хозяевам, он их называет учителями, это не нравилось. Отсюда ругань, склоки и драки, а иногда брецание оружием. Бенвенуто со вкусом описывает склоку между Фиоренцуолой и ювелиром Паголо Арсаго, к которому он ушел. Ругань перекинулась на ученика, и тогда Бенвенуто сказал: «Я родился свободным, и таким же свободным хочу быть. Я вольный работник и могу идти, куда мне нравится. А ты, — он обратился к прежнему хозяину, — не расплатился со мной полностью и должен мне еще несколько скудо». Что тут началось? Учитель и ученик схватились за шпаги, но их помирили. Бенвенуто был потом крестным отцом у сына Фиоренцуолы. Уступая мольбам отца, Бенвенуто через 2 года вернулся во Флоренцию. И здесь повторилась та же история, но уже с грустным концом. Бенвенуто приступил к работе. Заказов было много. Хозяева мастерских были разные. Некоторые, как первый учитель Марконе, честные и порядочные люди. Но были и такие, которые, как считал Бенвенуто, обманывали его и наживались. Флоренция была городом небольшим. Обидные слова Бенвенуто достигли ушей некоего Микеле Гуасконте. И тот заявил, что молодой Челлини позорит репутацию его мастерской, и это ему даром не пройдет. Я же, не зная, какого цвета бывает страх, ни во что или мало во что их ставил. Как-то днем на рынке между Бенвенуто и одним из семьи Гуасконте, молодым Герардо, началась словесная перепалка, которая быстро обернулась руганью. Мимо проезжал вьюг с кирпичами. Его вез осел. Недолго думая, обозленный Герардо ловко обрушил на Бенвенуто вьюг кирпичей. Больно, обидно, оскорбительно. Бенвенуто отряхнулся и так хватил обидчика в висок, что тот упал как мертвый. Все это происходило рядом с лавкой Гуасконте. Семья приникла к окнам. Бенвенуто выхватил нож. «Если кто-то высунется из лавки, другой пусть бежит за духовником. Врачу здесь нечего будет делать». Молодой Герардо пришел в себя, а семья Гуасконте обратилась в совет 8. Бенвенуто средь бела дня напал на нашего родича с ножом. Напасть ночью куда ни шло. Но днем вещь во Флоренции небывалая. Бенвенуто вызвали в суд. Вначале его обругали за то, что он одет не по форме. Сарри, плащ, имели право носить только военные. Потом судьи устроили ему форменный нагоняй. Особенно усердствовали обмотанные в куколи остроконечные капюшоны. Это были приверженцы казненного Савонароллы, люди сурового нрава. Бенвенуто настолько был уверен в своей правоте, что держался гордо и заносчиво. Он только пытался объяснить, что Герардо нанес ему великую обиду и оскорбление, за что он и дал ему пощечину. За Бенвенуто заступился Делла Стуфа, сторонник дома Медичи, известный в городе человек. «Ты дал Герардо не пощечину, а удар кулаком». Во Флоренции удар кулаком считался меньшим проступком, чем пощечина. На новом рынке за пощечину полагалось пени, штраф в 25 скудо, а удар кулаком вообще можно было замять. Но Бенвенуто стоял на своем. Он дал пощечину и точка. в зале уже начали смеяться. Когда судьи остались одни, Делла Стуфа дал Бенвенуто характеристику: «Хороший юноша, отличный работник, содержит семью отца». Наказание ему назначили самое малое. Он должен был пожертвовать 4 меры муки в монастырь заточниц. Осталось только обоим драчунам представить поручителей. Здесь Бенвенуто узнал, что его обидчику вообще не назначили никакого штрафа. Кроме того, поручитель, родственник отца, хирург, вообще отказался идти в суд. Бенвенуто вспомнил, сколько добрых дел сделал его отец этому самому хирургу. Рассердившись на такое дело, распаляясь, я стал как аспид и принял отчаянное решение. Здесь познается, как звезды не только направляют нас, но и принуждают. Совет ушел обедать, а Бенвенуто, как он пишет о себе, будучи по природе немного вспыльчивым, вышел из дворца и направился к себе в мастерскую. Там он взял кинжальчик и пошел в дом Гуасконте вершить правосудие. Семья обедала. Герардо тут же бросился на Бенвенуто и получил удар в грудь. Видно, удар пришелся по касательной. Кинжал проткнул камзол, калет, рубаху, но каким-то неведомым образом не задел тело. Однако Герардо упал, и Бенвенуто был уверен, что убил его. Главная драка состоялась уже на улице. Наш герой размахивал кинжалом, а его били лопатами, палками, молотками и железными трубами. И так как Господь иной раз милосердно вступается, то он сделал так, что ни они мне, ни я им не причинили ни малейшего вреда. Оперетка, да и только. Но мы пока не знаем ее конца. Учинив разгром в доме своего противника, Бенвенуто прибежал в церковь Санта-Мария-Новелла. Там он встретился с монахом Алессо Строцци, который служил в этом храме. Алессо укрыл Бенвенуто в своей келье. Меж тем совет восьми уже был в полном сборе и вынес свой приговор. Каждый, кто приютит Бенвенуто Челлини, будет сурово наказан. Самого Бенвенуто ждала тюрьма. Джованни, несчастный отец, на коленях стоял перед советом, умоляя о помиловании. Но друзья уже позаботились о Бенвенуто. Отец сам принес ему деньги, кольчугу и шпагу. Брат Алессо одел его монахом, в условленном месте ждали лошади. Назад в Рим. Когда Бенвенуто со спутником проезжал через Палью, им встретился гонец, который вез во Флоренцию важное известие. Папа Лев X скончался. Новым понтификом выбран его брат под именем Климент VII. Шел 1521 год.